Глава 12. Мелвин Хатчерсон был лысоватым коротышкой с носом-пуговкой и выцветшими голубыми глазами. Его обшарпанный кабинет на Вестсайде наводил на мысль, что дела у него идут неважно. Секретарши у него не было. «Она ушла на обед», — объяснил Мелвин Хатчерсон. «Вряд ли она у него вообще есть», — подумала Дженнифер. «Вы сказали мне по телефону, что хотели поговорить о Кони Гэррет». «Именно». Он пожал плечами. «Говорить, впрочем, и не о чем. Мы подали иск и проиграли. Поверьте, я тщательно подготовил все данные. Апелляцию подавали тоже вы?» «Да». «И тоже проиграли. Боюсь, вы зря теряете свое время». Несколько мгновений он рассматривал ее. «Зачем вам это надо? С вашей репутацией вы могли бы заняться более выгодными делами. Меня попросили оказать услугу. Можно мне ознакомиться с протоколами суда?» «Пожалуйста». Хатчерсон пожал плечами. «Это общественная собственность». Весь вечер Дженнифер просматривала стенограммы суда. К ее удивлению, Мелвин Хатчерсон сказал ей правду. Он тщательно подготовил дело. Он обвинял городские власти и Национальную транспортную корпорацию, требуя суда присяжных. Присяжные вынесли оправдательный приговор. Муниципальные власти держали улицы в порядке в декабре, и их снегоочистительные машины работали каждый день. То, что в тот день шел снег, зависело только от Бога. И если здесь присутствовала чья-то небрежность, то это могло относиться лишь к Кони Гэррет. Дженнифер просмотрела обвинение в адрес транспортной корпорации. Трое свидетелей утверждали, что водитель пытался остановить грузовик, но затормозить удалось слишком поздно, и машина сбила Кони Гэррет. Приговор был в пользу обвиняемых, и апелляционный суд оставил это решение в силе. Дженнифер закончила читать материалы суда в 3 часа утра. Она выключила свет, но никак не могла заснуть. Перед ее глазами стояла Кони Гэррет, 20-летняя женщина, без рук и без ног. Она представила, как тяжелый грузовик сбил ее страдания, серию операций, когда ей ампутировали конечности. Включив свет, Дженнифер села в кровать. Она набрала номер телефона Мелвина Хатчерсона. «В материалах суда ничего не сказано о врачах», — сказала Дженнифер в трубку. «Вы рассматривали возможность небрежности врачей во время лечения?» «Черт возьми! Кто это?» — раздался сонный голос. «Дженнифер Паркер, вы...» «Господи! Сейчас... 4 часа утра. У вас что, часов нет? Это очень важно. В материалах суда нет названия больниц. Вы не интересовались, как прошли операции?» Воцарилось молчание, пока Хатчерсон собирался с мыслями. «Я разговаривал с заведующими неврологическим и ортопедическим отделениями. Эти операции были нужны, чтобы спасти ей жизнь. Их провели ведущие специалисты и на высоком уровне. Вот почему в материалах суда ничего не сказано про больницу». Дженнифер почувствовала горькое разочарование. «Понятно. Послушайте, я вас уже предупреждал, что вы зря теряете время. А теперь давайте лучше спать». В трубке раздались гудки отбоя. Она выключила свет и снова легла, но сон никак не приходил к ней. Дженнифер устала бороться с бессонницей, встала и сварила кофе. Она сидела на диване, пила кофе и смотрела, как восходящее солнце окрашивает в розовый цвет небо Манхэттена. Наступил новый день. Дженнифер была озабочена. Предполагалось, что против каждой несправедливости существует законное средство. Справедливо ли поступил суд в деле Кони Гэррет? Она посмотрела на настенные часы, 6:30. Дженнифер подняла трубку телефона и снова набрала номер Мелвина Хатчерсона. «Вы смотрели личное дело водителя грузовика?» — спросила Дженнифер. «Боже мой!» — раздался сонный голос. «Вы что, сумасшедшие? Когда вы спите?» «Водитель грузовика, вы ознакомились с его личным делом?» «Вы оскорбляете меня». «Извините», — настойчиво продолжала Дженнифер, — «но мне надо это знать». «Да, у него прекрасный послужной список. Это была его первая авария». «И здесь тупик». «Понятно». Дженнифер усиленно соображала. «Мисс Паркер», — сказал Мелвин Хатчерсон, — «у меня к вам большая просьба. Если у вас появятся еще вопросы, звоните мне в рабочее время». «Извините», — отсутствующим голосом сказала Дженнифер. «Спокойной ночи. Очень вам благодарен». Дженнифер повесила трубку. Пора было одеваться и идти на работу.